Утром выяснилось, что заключение экспертов готово, но было оно таким, что ясности в деле отнюдь не прибавилось. Письмо, адресованное Людмиле Широковой и подписанное именем Виктор Дербышев, было исполнено не тем человеком, чей почерк представлен на образцах номер 1 и 2. Другими словами, писал это письмо не Дербышев. Однако это был ответ лишь на первый вопрос, поставленный следователем перед экспертами. Ответ же на второй вопрос заводил следствие в тупик. На письме обнаружены отпечатки пальцев Дербышева. Причем отпечатки совсем свежие. Дело в том, что Виктор где-то в середине августа сильно порезал средний палец на правой руке. Порезал бритвой, поэтому шрам был тонким, но длинным и очень заметным. И отпечаток пальца с этим самым шрамом красовался на письме, которого он не писал. Точно такой же отпечаток и точно такой же шрам, как на сравнительных образцах, взятых у Дербышева на Петровке. Константин Михайлович Ольшанский велел немедленно доставить Дербышева в прокуратуру. Виктора выдернули прямо из каких-то переговоров, вызвав тем самым бурю возмущения не только с его стороны, но и со стороны руководства фирмы. «Виктор Александрович, время интеллигентного и мягкого разговора прошло», — начал Ольшанский сухо, уткнувшись глазами в бумаги и не поднимая головы. «Давайте раз навсегда проясним ситуацию с вашей перепиской. Я хочу сразу предупредить вас, пока мы не расставим все точки над «и», я вас не отпущу. Вы можете возмущаться, кричать и топать ногами, но, чтобы вам зря энергию не расходовать, скажу заранее, у меня очень большой стаж следственной работы. В моем кабинете так часто и так громко кричали, топали ногами и били кулаком по столу, а также высказывали различные угрозы, что у меня выработался стойкий иммунитет. Я на все это не реагирую. Это будет непроизводительной тратой сил и времени с вашей стороны». Дербышев молчал, набычившись и всем своим видом демонстрируя негодование. «Ну что ж, я надеюсь, вы поняли меня правильно. Приступим, Виктор Александрович. Вот заключение экспертов. Ознакомьтесь, пожалуйста. В нем сказано, что на письме, отправленном на номер абонентского ящика Людмилы Широковой, обнаружены отпечатки ваших пальцев. При этом сам текст письма выполнен совершенно точно не вами. Вы можете как-нибудь это объяснить?» «Нет, не могу», — бросил Дербышев сквозь зубы. «И не пытайтесь переложить на меня вашу работу. Я не обязан оправдываться. Это вы должны доказать, что я виноват». «Вы правы. Вы не обязаны доказывать, что невиновны. Но вы имеете право получить возможность оправдаться. Вот эту возможность я вам и даю. Так что, Виктор Александрович, будут у вас хоть какие-то объяснения этому более чем странному факту?» «Нет». «Ну что ж, тогда мне придется рассуждать вслух. Итак, объяснение первое. Вы получили письмо с фотографией от красивой блондинки, решили ей ответить, но по каким-то причинам попросили написать текст письма кого-то третьего. Причем написать так, чтобы почерк был максимально похож на ваш собственный. Таким образом, мы имеем письмо, написанное не вами, но с отпечатками ваших пальцев. годится? Глупость какая-то, презрительно фыркнул Дербышев. Зачем мне просить кого-то писать письмо вместо меня, да еще и моим почерком? Действительно глупость, спокойно согласился Ольшанский. Попробуем другой вариант. Кто-то хотел встретиться с Широковой, выдав себя за вас. Тоже чушь, отмахнулся Дербышев. Если этот человек хотел выдать себя за меня, он послал бы ей свою фотографию, а не мою. И снова вы правы. Теперь давайте подумаем вместе, откуда мог появиться листок с вашими отпечатками пальцев. Да откуда угодно, вспылил Дербышев. Любой мог взять на моем столе чистый лист бумаги, к которому я уже прикасался. А что, бумага, на которой написано письмо, точно такая же, как та, которой вы пользуетесь в офисе? Невинно осведомился следователь.